помощи своей матери. Ах, что с ними будет без меня? Что будет с миром? Но ничего, Азазель жив. Он доведет мое дело до конца. Видел я ваших Азазелей, ваших верных и несгибаемых. Морбит с Францем, Эндрю и тот с рыбьими глазами, что Ахтырцева убил. Это они ваша гвардия, миледи? Они самые достойные? Не только они, но и они тоже. Помните, мой друг, я говорила вам, что не каждому из моих детей удается найти свой путь в современном мире, потому что их дарование осталось в далеком прошлом или же потребуется в далеком будущем. Так вот, из таких воспитанников получаются самые верные и преданные исполнители. Одни мои дети — мозг, другие — руки — а человек, устранивший Ахтырцева, не из моих детей. Он наш временный союзник. Пальцы баронессы рассеянно погладили полированную поверхность шкатулки и как бы случайно между делом вдавили маленькую круглую кнопку. Все, милый юноша, у нас с вами осталось 2 минуты. Мы уйдем из жизни вместе. К сожалению, я не могу оставить вас в живых. Вы станете вредить моим детям. Что это? Бомба? Да, часовой механизм. Изобретение одного из моих талантливых мальчиков. Такие шкатулки бывают 30-секундные, 2-часовые, даже 12-часовые. Вскрыть ее и остановить механизм невозможно. Эта мина рассчитана на 120 секунд. Я погибну вместе с моим архивом. Моя жизнь окончена, но я успела сделать не так уж мало. Мое дело продолжится... И меня еще вспомнят добрым словом.